Так вот, в 1961 году, во время посещения этой страны, советские граждане-супруги Голуб решили здесь остаться и получить политическое убежище. Местные чиновники их на всякий случай разделили, и, как выяснилось, не зря. Жену привезли в отделение полиции, где она должна была сделать официальное заявление. Они думали, что мы выразим сожаление и все такое. Они не учли, что Пантелеймон Кондратьевич во время войны командовал партизанским движением и привык действовать решительно и не всегда дипломатично. Через короткое время в этот полицейский участок ворвался сам Пантелеймон Кондратьевич во главе с несколькими сотрудниками посольства. Они отбили женщину и отвезли ее в представительство Аэрофлота. В каком смысле отбили? И почему в Аэрофлот? В прямом, кулаками. Даже кому-то из охраны нос сломали. Во-первых, на офис Аэрофлота распространяется дипломатическая неприкосновенность, и местным туда сунуться проблематично. Во-вторых, как ты, наверное, знаешь, Аэрофлот — это крыша военной разведки, а там ребята боевые, орденоносцы, всю войну на передке провели. Ничего себе история. А дальше? В конце концов, женщина заявила, что ошиблась, раскаивается и просит дать ей возможность вернуться в СССР. А через полгода вернулся на родину и муж. Кому он здесь нужен? Предатели никому не нужны, поддержал коллегу Павел. Михаил Михайлович посерьезнел лицом. Для меня вообще главное правило жизни — не предавать, не сдавать своих. Я родился в Белоруссии. Когда началась война, был сопливым пацаном. Но помню, как через село отступали наши. Среди них было много раненых. Гражданские, с детьми, с колясками, тележками. Последними шли пограничники. У них был приказ закрепиться на окраине села и держать немцев как можно дольше, чтобы колонна могла уйти. Их насчитывалось с десяток бойцов, то есть отделение, и четыре служебные собаки, которые шли с ними от самой границы. Несколько часов они держали оборону. У них закончились боеприпасы, немцы сумели зайти им в тыл, и тогда все израненные зеленые фуражки пошли в штыковую. Павел видел, как напрягся Михаил Михайлович. Сам он тоже чувствовал, как комок подкатился к горлу. «Не верь тем, кто говорит, что немцы боятся рукопашной. Может быть, потом, а эти первых лет, подготовленные, прошли с боями всю Европу. Только нашим было нечего терять. Так они и пошли плечом к плечу, спустив собак с поводков. Штык в грудь, клыками в горло, парни хрипят «Ура!», собаки лютуют от крови. Никто не отступил. Ни люди, ни звери. Все полегли, но и немцы вперед не пошли. Остались зализывать раны. Мы ночью одного раненого пса оттащили к леснику. Он его выходил. Я маленький был. Голос молодого человека был грустный и задумчивый. Растревожил душу рассказ дяди Миши. Но хорошо помню, как мы с родителями пошли в кино. Перед фильмом показывали кинохронику, и там был репортаж с Парада Победы. Там по Красной площади перед Мавзолеем, наряду с героическими бойцами Красной Армии, отдельной колонной провели служебных собак, как сейчас перед глазами. Было такое. Я тоже считаю, что заслуженно. А что было потом? Потом сельчане поставили там скромный памятник, но это уже после войны. Меня определили сначала в детдом. В конце Великой Отечественной для нас, сирот войны, открыли Суворовское училище. После него я уже пошел в военное училище. Догадайся, в какое? Пограничная? Точно. Закончил, предложили в разведку. Я согласился. Поэтому главное для меня — это верность и преданность, как у тех пограничников и их собак. Овчарка никогда не предаст своего хозяина. Предательство не прощаю. Я бы этих перебежчиков голыми руками давил. Показался столичный пригород. Скоро они подъехали к посольскому дому. Павел остался с тетей Таней, а Михаил Михайлович отправился в резидентуру. Глава пятая. Гронинген оказался тихим и спокойным городишком. Быть может, когда вернутся с летних каникул студенты, здесь и забурлит жизнь, но пока преобладало сонное царство. Так показалось Павлу после Москвы. Курсы проходили по принципу самодисциплины. Пришел — значит, с тобой будут заниматься. Не пришел — искать не будут. Оплата произведена, остальное ваши проблемы». В кампусе Павла поселили вместе с греком. Тот не знал ни английского, ни немецкого, зато владел французским. Поэтому они почти не общались. Каждый занимался своими делами. К сожалению, преподаватели стремились дать слушателям классический английский, которого стажеру хватало и дома. В свободное время Павел изучал город, работу транспорта, подбирал места для встреч с источниками и для подготовки закладок. Много фотографировал. Все в соответствии с заданием. В один из дней Фауст, как заправский турист, щелкал местный универмаг. Тот привлек его тем, что у него было несколько выходов и большое количество посетителей. Это удобно для отрыва от наружного наблюдения и проведения моменталки, то есть быстрого, мгновенного обмена материалами, помещающимися в ладони. Чтобы сделать панорамный снимок, юноша отступил от тротуара на проезжую часть. За мгновение до удара боковым зрением он успел засечь вывернувший на скорости из-за поворота автомобиль. Этого мгновения хватило, чтобы сработали рефлексы. На тренировках по физической подготовке инструктор сначала объяснил курсантам, а затем заставил отрабатывать действия при наезде машины. Автомобиль в руках злоумышленника – это всегда неожиданность и стремительность, когда нет времени даже отскочить в сторону. А вот подпрыгнуть можно успеть. При прямом ударе не избежать серьезных переломов и травм. Однако в прыжке вверх, вернее подпрыгивании или просто подтягивании ног, если начать вращательное движение, можно закатиться на капот, на лобовое стекло. При высокой скорости и вращательный момент будет сильнее. Тогда уже можно перекатиться через крышу. Павел успел поджать ноги и подпрыгнуть. Он перекатился через капот и уперся в лобовое стекло. Но машина резко затормозила, ударившись о камень бордюра. Поэтому юношу отбросило назад. Он слетел с капота, ударившись головой о тротуар. Фотоаппарат он спас, рефлекторно прижимая его к себе. Но рубашка и джинсы не выдержали и порвались. В себя Павел пришел уже в машине. Группа перепуганных молодых людей что-то бурно обсуждала на голландском. В салоне витал странный сладковатый запах сжженной травы. Скорее всего, марихуана, так популярная у местной молодежи. Понятно, почему они не вызвали дорожную полицию и, схватив меня, умчались, стал соображать Павел. Ну и что дальше? Дай-ка я им сейчас задам этот вопрос. На всякий случай Фауст заговорил с незнакомцами по-немецки. Машина резво проскочила центр города, въехала в район утопающих в зелени небольших домиков. Они остановились возле одного из них. У Павла кружилась голова, он чувствовал слабость, но от помощи отказался. Молодежь привычно расположилась на диванчиках и в креслах холла, а раненого хозяйка повела на второй этаж в спальню для гостей.